Вячеслав Никонов. История российская. Возвращение. 1991-2025 годы. В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации. Введение. История – свидетель времен, свет истины, жизнь памяти, наставница жизни, вестница старины. Эти слова принадлежат самому красноречивому из древних римлян Марку Тулию Цицерону. Вы прочли эти строки, и для вас они стали историей. Все, что случилось с вами, другими людьми, страной, планетой, Земля миг назад, уже история. Весь ваш жизненный опыт, он из истории. Именно поэтому история – наставница жизни. И именно история, ее знание или незнание, во многом определяют поступки людей и политику государств. История помогает увидеть свое место в потоке времени. Уроки истории позволяют избегать ошибок, которые многократно совершались в разные времена во всех уголках планеты. И история сурово наказывает за невыученные уроки. История дает ответ на вопросы «Кто мы?», «Откуда мы?» и помогает определить дорогу в будущее. И именно история, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, определяет нашу неразрывную связь с Родиной, с Россией. История нашего народа, как и любого другого, уходит далеко вглубь тысячелетий. Его корни затерялись в глубине веков, обнаружить их непросто. Тем более, что российский народ многонациональный, а значит, у него множество разных корней, из которых в итоге и выросло это огромное и плодоносное древо российской цивилизации, российской государственности. Истоки государственности обнаружить легче. Ей всего лишь не менее 1160 лет. За это тысячелетие наш народ видел всякое. И за каждым из нас стоят поколения и поколения предков, которые осваивали необъятные просторы Евразии, растили хлеб, воспитывали детей, защищали родину с оружием в руках, создавали шедевры мировой культуры. Мы их наследники. Мы должны помнить о них, быть достойными памяти наших предков, продолжая их труды, сделавшие Россию великой. История Российской Федерации коротка. Чуть более трети века. И у людей старшего поколения эта треть века осталась в памяти. Но порой мы забываем, что случилось неделю, месяц, год назад, не говоря уже о 30 и более годах. Давайте вместе вспомним или узнаем, как наша страна, крупнейший осколок разбившегося на части Союза Советских Социалистических Республик, прожила эти первые десятилетия своего независимого бытия. Разложим по полочкам все важное, что с нами случилось, вспомним то, что забылось, узнаем то, о чем не знали. Время с начала 1990-х было стремительным, жестким и щедрым на перемены. Сейчас трудно поверить, но тогда, в начале 90-х, еще не было мобильных телефонов и интернета, которые сейчас во многом структурируют потоки информации и человеческие отношения. Об искусственном интеллекте рассуждали только писатели-фантасты. О доставке товаров на дом или покупке билетов на что угодно, не вставая со своего кресла, не могли даже мечтать. Никогда мир человека не менялся столь быстро, как за последние десятилетия. Но не всегда к лучшему. Треть века назад мы представить себе не могли, что братские народы России и Украины сойдутся на поле боя. Что американская солдатня будет вести себя как хозяева в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше. Что Россия, так стремившаяся к партнерству с Западом, окажется в куда большей изоляции со стороны Запада, чем даже СССР. Многие привыкли видеть в истории действия неких объективных процессов и закономерностей. На самом деле, как справедливо замечал философ Николай Александрович Бердяев, история аристократична, ее двигают немногие. и, право слово, никогда не сталкивался с действием объективных процессов, много десятилетий находясь на российской политической кухне. А в российской истории роль личности во все времена оказывалась весьма значимой, более значимой, чем в подавляющем большинстве известных мне стран. История современной Российской Федерации довольно отчетливо распадается на годы правления Бориса Николаевича Ельцина и Владимира Владимировича Путина. А в правлении Путина как в российской, так и в мировой истории выделяется период с февраля 2022 года, когда наша страна бросила прямой вызов силам, претендовавшим на господство над всей планетой. В лихие 1990-е страна окунулась в бурные воды дикого капитализма, испытала шок от резкого падения уровня жизни и решала в основном проблемы выживания и поиска своего места в новом мире, где главенствующую роль играли уже другие, далеко не дружественные нам силы. Никогда со времен монгольского завоевания Россия не была так слаба в сравнении с другими великими державами, как в конце XX века. Страна находилась на краю пропасти, но чудом удержалась. С начала XXI века Россия начала подниматься экономически. Народ обретал чувство собственного достоинства, становился сплоченнее, государство и армия набирали силу. Научась распознавать врагов и выстраивать альянсы с подлинными друзьями, помогать тем, кто просил помощи, Россия вернулась на свой уникальный путь. Вернулась. И теперь никому не позволит унижать себя. Сумеет защитить себя и своих союзников, отстоять свои национальные интересы, дать отпор любому агрессору. Каким образом наша Родина, столь резко упавшая после развала СССР, сумела вернуть себе статус фактической сверхдержавы, одной из трех наряду с США и Китаем, об этом и пойдет речь в этой книге. Книги первой по времени выхода, но заключительной в многотомной истории российской, которая только начинается.